Дом был погружен в молчание. Монтек подошел со стороны сада, вдыхая густой ночной запах нарциссов, роз и влажной травы. Он потрогал застекленную дверь черного хода, она оказалась не запертой, прислушался и бесшумно скользнул в дом. «Миссис Блэк, вы спите?» — думал он. «Я знаю, что это нехорошо, то, что я делаю. Но ваш муж поступал так с другими и никогда не спрашивал себя, хорошо это или дурно. Никогда не задумывался и не мучился. А теперь, поскольку вы жена пожарника, пришел и ваш черед. Теперь огонь уничтожит ваш дом. За все дома, что сжег ваш муж, за все горе, что он, не задумываясь, причинял людям». Дом молчал. Монтек спрятал книги на кухне и вышел обратно в переулок. Он оглянулся. Погруженный в темноту и молчание, дом спал. Снова Монтек шагал по ночным улицам. Над городом, словно поднятые ветром обрывки бумаги, кружились геликоптеры. По пути Монтек зашел в одиноко стоящую телефонную будку у закрытого на ночь магазина. Потом он долго стоял, поеживаясь от холода, и ждал, когда завоют вдалеке пожарные сирены, и саламандры с ревом понесутся сжечь дом мистера Блэка. Сам мистер Блэк сейчас на работе, но его жена, дрожа от утреннего тумана, будет стоять и смотреть, как пылает и рушится крыша ее дома. А сейчас она еще крепко спит. Спокойной ночи, миссис Блэк. Фабер. Стук в дверь. Еще раз. Еще. Шепотом произнесенное имя. Ожидание. Наконец, спустя минуту, слабый огонек блеснул в домике Фабера. Еще минута ожидания, и задняя дверь отворилась. Они молча глядели друг на друга в полумраке, Монтек и Фабер, словно не верили своим глазам. Затем Фабер, очнувшись, быстро протянул руку, втащил Монтега в дом, усадил на стул, снова вернулся к дверям, прислушался. В предрассветной тишине выли сирены. Фабер закрыл дверь. «Я вел себя как дурак с начала и до конца. Наделал глупостей. Мне нельзя здесь долго оставаться. Я ухожу, одному Богу известно куда», — промолвил Монтек. «Во всяком случае, вы делали глупости из-за стоящего дела», — ответил Фабер. «Я думал, вас уже нет в живых. Аппарат, что я вам дал, сгорел. Я слышал, как брандмейстер говорил с вами. А потом вдруг все умолкло. Я уже готов был идти разыскивать вас». «Брандмейстер умер. Он обнаружил капсулу и услышал ваш голос. Он хотел добраться и до вас. Я сжег его из огнемета». Фабер опустился на стул. Долгое время оба молчали. «Боже мой! Как все это могло случиться?» — снова заговорил Монтек. «Еще вчера все было хорошо, а сегодня я чувствую, что гибну. Сколько раз человек может погибать и все же оставаться в живых? Мне трудно дышать. Битти мертв, а когда-то он был моим другом. Милли ушла, я считал, что она моя жена, но теперь не знаю. У меня нет больше дома, он сгорел. Нет работы, и сам я вынужден скрываться. По пути сюда я подбросил книги в дом пожарника. О, Господи, сколько я натворил за одну неделю!» «Вы сделали только то, чего не могли не сделать. Так должно было случиться». «Да, я верю, что это так. Хоть в это я верю. А больше мне, пожалуй, и верить не во что. Да, я знал, что это случится. Я давно чувствовал, что что-то нарастает во мне. Я делал одно, а думал совсем другое. Это зрело во мне. Удивляюсь, как еще снаружи не было видно. И вот теперь я пришел к вам, чтобы разрушить и вашу жизнь. Ведь они могут прийти сюда. «Впервые за много лет я снова живу», — ответил Фабер. «Я чувствую, что делаю то, что давно должен был сделать. И пока что я не испытываю страха. Должно быть потому, что, наконец, делаю то, что нужно. Или, может быть, потому что, раз совершив рискованный поступок, я уже не хочу показаться вам трусом. Должно быть, мне и дальше придется совершать еще более смелые поступки, еще больше рисковать, чтобы не было пути назад, чтобы не струсить, не позволить страху снова сковать меня. Что вы теперь намерены делать?» «Скрываться, бежать». «Вы знаете, что объявлена война?» «Да, слышал». «Господи, как странно!» — воскликнул старик. «Война кажется чем-то далеким, потому что у нас есть теперь свои заботы». У меня не было времени думать о ней. Монтек вытащил из кармана 100-долларовую бумажку. «Вот, возьмите. Пусть будет у вас. Когда я уйду, распорядитесь ими, как найдете нужным. Однако к полудню меня, возможно, не будет в живых. Используйте их для дела». Фабер кивнул головой. «Постарайтесь пробраться к реке, потом идите вдоль берега, там есть старая железнодорожная колея, ведущая из города вглубь страны. Отыщите ее и ступайте по ней. Все сообщение ведется теперь по воздуху, и большинство железнодорожных путей давно заброшено. Но эта колея еще сохранилась, ржавеет потихоньку. Я слышал, что кое-где в разных глухих углах еще можно найти лагеря бродяг. Пешие таборы, так их называют. Надо только отойти подальше от города, да иметь зоркий глаз. Говорят, вдоль железнодорожной колеи, что идет отсюда на Лос-Анджелес, можно встретить немало бывших питомцев Гарвардского университета. Большей частью это беглецы, скрывающиеся от полиции, но им все же удалось уцелеть. Их немного, и правительство, видимо, не считает их настолько опасными, чтобы продолжать поиски за пределами городов. На время можете скрыться у них, а потом постарайтесь разыскать меня в Сент-Луисе. Я отправлюсь туда сегодня утром 5-часовым автобусом. Хочу повидаться с тем старым печатником. Видите, и я наконец-то расшевелился. Ваши деньги пойдут на хорошее дело. Благодарю вас, Монтек. И да хранит вас Бог. Может быть, хотите прилечь на несколько минут?» «Нет, лучше мне не задерживаться». «Давайте посмотрим, как развиваются события». Фабер торопливо провел Монтега в спальню и отодвинул в сторону одну из картин, висевших на стене. Под ней оказался небольшой телевизионный экран размером не более почтовой открытки. «Мне всегда хотелось иметь маленький экранчик, чтобы можно было, если захочу, закрыть его ладонью, а не эти огромные стены, которые оглушают тебя криком. Вот, смотрите». Он включил экран. «Монтек», — произнес телевизор, и экран осветился. «МОНТЕГ», — по буквам прочитал голос диктора. «Гай Монтек. Все еще разыскивается. Поиски ведут полицейские геликоптеры. Из соседнего района доставлен новый механический пес». Монтек и Фабер молча переглянулись. «Механический пес действует безотказно. Это чудесное изобретение, с тех пор, как впервые было применено для розыска преступников, еще ни разу не ошиблось. Наша телевизионная компания гордится тем, что ей предоставлена возможность с телевизионной камерой, установленной на геликоптере, повсюду следовать за механической ищейкой, как только она начнет свой путь по следу преступника». Фабер налил виски в стаканы. «Выпьем. Это нам не помешает». Они выпили. «Обоняние механической собаки настолько совершенно, что она способна запомнить около 10 000 индивидуальных запахов и выследить любого из этих 10 000 людей без новой настройки». Легкая дрожь пробежала по телу Фабера. Он окинул взглядом комнату, стены, дверь, дверную ручку, стул, на котором сидел Монтек. Монтек заметил этот взгляд. Теперь оба они быстро оглядели комнату. Монтек вдруг почувствовал, как дрогнули и затрепетали крылья его ноздрей, словно он сам пустился по своему следу. Словно обоняние его настолько обострилось, что он сам стал способен по запаху найти след, проложенный им в воздухе. Словно внезапно стали зримы микроскопические капельки пота на дверной ручке, там, где он взялся за нее рукой. Их было множество, и они поблескивали, как хрустальные подвески крохотной люстры. На всем остались крупицы его существа. Он, Монтек, был везде, и в доме, и снаружи. Он был светящимся облаком, привидением, растворившимся в воздухе, и от этого трудно было дышать. Он видел, как Фабер задержал дыхание, словно боялся вместе с воздухом втянуть в себя тень беглеца. «Сейчас механический пес будет высажен с геликоптера у места пожара!» На экранчике возник сгоревший дом, толпа, на земле что-то прикрытое простыней и опускающийся с неба геликоптер, похожий на причудливый цветок. Так, значит, они решили довести игру до конца. Спектакль будет разыгран, невзирая на то, что через какой-нибудь час может разразиться война. Как зачарованный, боясь пошевельнуться, Монтек следил за происходящим. Все это казалось таким далеким, не имеющим к нему никакого отношения, как будто он сидел в театре и смотрел драму, чью-то чужую драму. Смотрел не без интереса, даже с каким-то особым удовольствием. «А ведь это все обо мне», — думал он. «Ах ты, Господи, ведь это все обо мне!» Если бы он захотел, он мог бы остаться здесь и с удобством проследить всю погоню до конца, шаг за шагом, по переулкам и улицам, пустынным широким бульваром, через лужайки и площадки для игр, задерживаясь вместе с диктором то здесь, то там для необходимых пояснений, и снова по переулкам, прямо к объятому пламенем дому мистера и миссис Блэк, и, наконец, сюда, в этот домик, где они с Фабером сидят и попивают виски. А электрическое чудовище тем временем уже обнюхивает след его недавних шагов, безмолвное, как сама смерть. Вот оно уже под окном. Теперь, если Монтек захочет, он может встать и, одним глазом поглядывая на телевизор, подойти к окну, открыть его и высунуться навстречу механическому зверю. И тогда на ярком квадратике экрана он увидит самого себя со стороны, как главного героя драмы, знаменитости, которой все говорят, к которой прикованы все взоры. В других гостиных в эту минуту все будут видеть его объемным, в натуральную величину, в красках. И если он не зазевается в этот последний момент, он еще сможет за секунду до ухода в небытие увидеть, как пронзает его прокаиновая игла во имя счастья и спокойствия бесчисленных людей минуту назад, разбуженных истошным воем сирен и поспешивших в свои гостиные, чтобы с волнением наблюдать редкое зрелище — охоту на крупного зверя, погоню за преступником, драму с единственным действующим лицом. Успеет ли он сказать свое последнее слово? Когда на глазах у миллионов зрителей пес схватит его, не должен ли он, Монтек, одной фразой или хоть словом подвести итог своей жизни за эту неделю, так, чтобы сказанное им еще долго жило после того, как пес, сомкнув и разомкнув свои металлические челюсти, отпрыгнет и убежит прочь в темноту. Телекамеры, замерев на месте, будут следить за удаляющимся зверем. Эффектный конец. Где ему найти такое слово? Такое последнее слово, чтобы огнем обжечь лица людей, пробудить их ото сна.